У Богомудров. У Мережковских я был тотчас же по приезде, и, по примеру прошлого года, был ими перетащен в уже неинтересующий быт. Мне выцвел он. Я удивлялся холодному любопытству к происходящему и выхолащиванию из него бескровных идеек, с которыми носились, как с динамитом. Оговариваюсь. Мережковский, пожалуй, еще с большим усердием нарыкивал революционные лозунги, публицистически овладев своей темой и выявив всю ее уродливость для меня в спорах здесь собирающимися людьми, о том, от какого радикального попа сколько процентов церковности нужно вспрыснуть папствующему радикалу, чтобы он умел взмахивать как знаменем революционным крестом. Революция, все же кое-как зацепившая этих людей год назад, теперь ими виделась даже не из окон, которым подставлялась спина. Протопопик нового сознания Мережковский, делатель литературных бомб, издаваемых Пирожковым, взрывал нестрашных и дряхлолетних епископов. Места последних уже занимали Зинаида Гиппиус, благословляющий лорнеткой, и миропомазующий перчаткой Дмитрий Владимирович Философов. Он наталкивался на Булгакова, стоящего не за столь благовонное миро. Кандидатами последнего стали Свенцицкий и Эрн, руководители братства борьбы православия с православием. Сравни дневниковую запись Евгения Павловича Иванова о посещении квартиры Мережковских 2 декабря 1905 года. Вдруг пришел домой неожиданно Дмитрий Сергеевич Мережковский и привел Борю Бугаева. «Зина, посмотри, я его на улице нашел». Он встретил где-то на Литейном Бориса Николаевича и затащил домой. Белый тогда же переселился к Мережковским. В этой компании я, обиженный за рабочий вопрос, все еще существующий вне Нового Иерусалима, сошедшего с небеси, пока еще только в красной гостиной и именно перед козеткой, с которой епископесса себе притирала к руке туберозу Лубен, выпуская из крашеных губ благодать папироски, обиженный, я становился заядлым марксистом. Но мне доставалось от встряха бердяевского кудря и от тиком высунутого языка, которые аргументировали ненужность, праздность и немодность подобных вопросов после того, как Николай Бердяев все это преодолел в последней статье. И потому кричащий факт всеобщей забастовки, явление запоздалое, ставшее, он проповедовал лишь становление здесь разрешаемой антиномии меж пока не молящимися и поэтому грешным святейшим политиком Струве, еще не кадетствующим, но молитвой уже святым протопопом. Он разрешал антиномию тем, что Николай Бердяев, придя к молитве и к Струве, центральная ось, через которую бегут токи мирового переворота, антиномию коллегия почтенных людей разрешала весь месяц, а Мережковский кричал: «Боря, вы такой, каким мы вас знаем! Как можете вы увлекаться марксистской схоластикой, сдобренной неживым кантианством?» О своих идейных интересах осенью 1905 года Белый вспоминает. «Прочитываю десятками брошюры, выпускаемые эсдеками, эсерами и анархистами. Это чтение, вмененное себе в обязанность, продолжается до отъезда за границу в 1906 году. Определяется точно, что моя ориентация эсдекская. Экономический материализм как метод оформления и кантианское оформление марксизма мне ясны. Я не мог доказать, как не силился, что и рабочий вопрос, и теория знания не увлечение на стороне, а проблема, в сложности которой запутался и не я, а культура. Темпераментней, но уже других, мне казался Булгаков, хватавшийся за черную бороду, поджимавший губы цвета Владимирской вишни и устремлявший в кончик стола глаза цвета тоже Владимирской вишни. Булгаков Сергей Николаевич, 1871-1944 годы, философ, богослов, экономист, критик, публицист. Скоро я замолчал, сославшись на зубные боли, весьма донимавшие целый месяц. Был же горько разочарован не только в круге интересов всех меня окружавших. В Москве пережили мы сердцем октябрьские дни. Как ни барахтались в трудностях найти себе дело, как ни был комичен Петровский, схватившийся за железную жердь против пушек, как ни был комичен сухарь Киселев, пригласивший нас к минной деятельности, а все же в наших жестах изживался порыв, прохвативший насквозь. Ведь неспроста Пигит в свое время мечтал бросить нас, аргонавтов, на первую баррикаду. За этот порыв, пусть наивно пережитой, и хватался я, как за сердцу близкую память при созерцании этого организованного безделья передовых общественников. Почему уж, меня спросят, торчал я здесь? Я ждал окончания ежедневного галдежа, чтобы после него при камине всю ночь напролет посвящать сестер Гиппиус. Во всю сложность создавшегося положения между ща, блоком, мною, сочувствие, пусть показное, меня бодрило. Всему прочему лишь механически я подчинялся, постольку-поскольку, и хаживал к Мережковским, к Розанову, к Бердяеву, к Вячеславу Иванову, салон которого уже распухал.